Глава 19. Нераскрытая тайна озера. Выйдя из пещеры, Николай раскинул широко руки, вдохнул всей грудью свежий воздух и, подняв вверх глаза, стал наслаждаться голубизной бездонного неба. Собаки, виляя хвостами, терлись о его ноги, слегка повизгивая, таким образом выражая радость по поводу возвращения своего хозяина. Николай, присев на корточки, потрепал им холки, тоже радуясь своему возвращению и поражаясь преданности животных. «В следующий раз надо идти более подготовленными», сказал Николай, садясь рядом с профессором. Борис Яковлевич сидел на ступенях, глядя вниз расщелины и думая о том, как тяжело будет ему спускаться. Немного передохнув, он встал и, собравшись с духом, сделал первый шаг вниз. «Да, спускаться будет тяжелее, чем подниматься», тяжело вздохнув, сказал профессор, начиная медленно спускаться. Оказавшись возле озера, Борис Яковлевич вновь присел на камень, который чуть выглядывал из воды. Зачерпнув ладонью воду, он умылся. Во время спуска он 3 раза отдыхал, но все равно дышал тяжело. «Как же мало надо человеку для счастья, но как же много для простой жизни!» «Как бы в никуда», — сказал Борис Яковлевич, устремив свой взгляд вдаль. «Точно, профессор, вы, как всегда, правы. После таких путешествий жизнь начинаешь ценить по-особенному. Даже простой глоток свежего воздуха — уже огромное счастье», — заметил в тон профессору Николай, глядя, как тот, задумавшись, смотрит в глубину озера, видно оценивая сложившуюся ситуацию. Солнце уже давно перевалило за полдень, медленно сползая за гору, из-за которой они только что вышли. Передохнув немного после затяжного спуска, путешественники двинулись к лагерю. Еще задолго до подхода к косе Николай унюхал запах костра и рыбной похлебки. По-другому назвать суп из рыбных консервов у него не поворачивался язык. Ухой он называл только то, что было приготовлено из свежей рыбы. Но в этом озере рыбы не было. И вообще ничего живого он в этих краях не заметил. Даже каких-либо паучков-червячков. Что само по себе уже было очень странно. Даже мошек никаких не наблюдалось. С одной стороны, это было хорошо. Но с другой стороны, мир здесь как будто застыл. Причем это фиксировали даже часы, по-прежнему не желавшие ходить. А компас превращался во вращающуюся рулетку. Николай остановился на подходе к лагерю, поджидая Бориса Яковлевича, бросив взгляд на скалы, величественно возвышавшиеся на противоположном берегу, отливавшие бордовым цветом в лучах заходящего солнца. В голове Николая пробежала сакральная мысль, услышанная от Михаила. «Действительно, время не бежит и не течет. Оно стоит, как скала в оковах вечности. Это мы подплываем мимо слишком быстро». Именно так подумал Николай, глядя на эти величественные черные скалы, застывшие в безмолвии веков, на фоне багряного заката, кровяным отблеском рассыпавшегося по глади воды. Именно так подумал и Михаил, сидя на камне у берега озера и глядя на багряные отблески заката, переливавшиеся всевозможными оттенками на складках черных скал. Юля уже давно приготовила ужин, сделав уху из рыбьих консервов. Но Михаил есть не хотел, а Вадик, хоть и был голодным, ждал возвращения Николая и Бориса Яковлевича, лишь пару раз попив чаю с сухарями. Юля сидела у очага на табурете, сделанную из чурбачка, и смотрела то на Вадика, пьющего чай, то на Михаила, сидящего у берега и задумчиво смотрящего вдаль, то ли в сторону того места, где он увидел вертолет, то в сторону того места, где он увидел вертолет, то туда, откуда должны были прийти Николай с профессором. С Вадимом было все понятно. А вот Михаил Юлю пугал. Она его таким молчаливым еще ни разу не видела. Он почти целый день сидел на берегу без движения, все высматривая что-то на противоположном берегу. Юля успела за это время и ужин приготовить, и искупаться, чай Вадику по второму разу заварить и налить. А Миша словно окаменел, не замечая ее. Вдруг она услышала радостный лай собак и, повернув голову направо, увидела их самих, бегущих впереди хозяина, к ней, как самые близко на свете. Понятное дело, видимо, они были голодные, не менее, чем их спутники. Юля так обрадовалась, что, присев на корточки, стала целовать четвероногих друзей, прильнувших к ее коленям, а те в ответ стали облизывать ее лицо и руки. «Юленька, ты мне так собак испортишь», — заметил Николай, подходя поближе и косо посматривая на виляющих хвостами собак. «Они должны быть злыми, а не нежными, как котята». «Ничего страшного, зато теперь, если не покусают, так залижут до смерти», — пошутил Вадик, тоже радуясь приходу старших товарищей. Подошедший следом Борис Яковлевич жалостливым голосом произнес долгожданные слова. «Юленька, так кушать хочется, что переночевать негде». «Простите, но у меня сегодня опять только рыбный суп и чай с сухарями», словно оправдываясь, пролепетала девушка. Она сначала хотела сказать «уха», но вовремя спохватилась, вспомнив, что Николай этого слова не любит по отношению к консервам. «Да хоть тюрю, лишь бы желудок унять, а то уже целые сутки голодные в этом потустороннем мире», перешел на шутливый тон Борис Яковлевич. «А вообще, родненькая, из ваших рук хоть и яд, если, конечно, подадите с улыбкой». Юля тут же расплылась в улыбке, наливая профессору в миску похлебку из консервов. Ей нравился игривый тон Бориса Яковлевича. Таким жизнерадостным и шутливым она его давно не видела. Вадик тоже протянул свою миску, с облегчением встретив возвращение старших товарищей. Налив ему и Николаю, Юля повернула голову к озеру и крикнула. «Миша, иди ужинать! Николай с Борисом Яковлевичем наконец-то вернулись!» Михаил, вздрогнув, обернулся. Потом встал с камня и быстрым шагом пошел к столу. Было видно, что он нервничает. Николай, кусая сухарь, краем глаза это заметил, тихо спросив. «У вас тут что-то случилось?» «В общем, скорее нет, чем да. Просто он на дне озера что-то увидел. Вот теперь не знаем, как на это реагировать», попыталась прокомментировать ситуацию Юля. «Что-то это что?» Также негромко переспросил Николай, глядя уже прямо на Вадима. «Да вертолет!» — поперхнувшись под пристальным взглядом Николая, ответил Вадик. После таких слов поперхнулись уже и Николай с Борисом Яковлевичем, долго пытаясь откашляться. В это время к столу подошел Михаил, похлопав Бориса Яковлевича и Николая по спине. «Что, так проголодались, что еда не в то горло полезла?» — спросил Михаил полушутя. «Угу», словно филин, выпучив глаза, ответил Вадик. «Так вы еще и в два горла жрете. И без меня!» — теперь уже явно посмеиваясь над товарищами, выпалил Михаил. «Какой такой вертолет ты увидел и где?» — откашлявшись, переспросил его Николай. «Обыкновенный Ми-4. Скорее всего, тот, который пропал. Стоит себе преспокойненько на дне озера, вон у той скалы». Михаил показал рукой в сторону противоположного берега, куда только что долго смотрел, стараясь запомнить место. Все непроизвольно проследили за его рукой, впялив свои взгляды в противоположный берег, словно там действительно можно было увидеть вертолет. «Что значит преспокойненько стоит?» — после возникшей паузы переспросил Борис Яковлевич. «Ну, то есть ты хотел сказать «разбился»?» — в тон профессору переспросил Николай. «В том-то и дело, что нет, не разбился, а преспокойно стоит себе на дне озера, словно готовый к взлету. Там площадка, ровная такая, словно аэродром». Видя изумленные глаза слушателей, Михаил поспешил пояснить. «Я сначала сам изумился. Далеко потому что было. Да и под водой изображения искажаются. Но потом, набрав побольше воздуха, нырнул поглубже. Правда, еле вынырнул, сил не рассчитал. Сам себе с трудом верю. Вот сидел сейчас и думал, может, правда глюки». Все молча смотрели на Михаила, переваривая его слова и пищу. «Так, завтра надо будет проверить, что там за вертолет», — доедая суп, констатировал происшедшее Борис Яковлевич. Юля сунула Михаилу миску с уже остывшей похлебкой и сухарь, твердым голосом скомандовала: «Давай садись и ешь». Затем, показав кулак Николаю, добавила: «И ты тоже ешь. А если не нравится моя стряпня, так и скажите, прямо и не виляя». Мужчины, опустив головы, накинулись на еду, почувствовав с каждой съеденной ложкой, какие они голодные. Профессор попросил добавки, размачивая сухари в супе. А Вадим налил себе еще чаю. Вкусно, очень. Просто потрясающе вкусно. И что бы мы без вас, Юленька, делали, ума не приложу. Борис Яковлевич нагло льстил, пока остальные набивали рты. То ли я такой голодный, то ли правда так вкусно. Прям даже не знаю, поддержал профессор Николай. А Михаил, вычерпав остатки из миски, встал, подошел к Юле и, поцеловав ее в щеку, тоже попросив добавки. «Юль, ты самая лучшая на свете повариха», сказал Вадик, допив чай, и добавил. «Давайте тарелки, я пойду их помою». «Спасибо, мальчики», ответила Юля, расплывшись в улыбке. «Я так рада, что мы снова все вместе. А то мне что-то тревожно на душе было, пока вы гуляли и плавали». Поужинав, а заодно и пообедав, и позавтракав, мужчины присели к костру для разговора, пока Юля убиралась и кормила собак, а Вадик домывал посуду. Солнце уже почти село, лишь слегка малиновая дымка подсвечивала горизонт. Огромная луна выползла на небосклон, заливая светом пространство. Озеро стало титаново-серебристым. Было светло, как днем, но Николай все же подбросил веток в огонь. Пламя мощными искрами взметнулось ввысь. «Ну, а у вас какие новости или находки? Что там интересного?» – поинтересовался Михаил, взглядом показывая в сторону уходящего вдаль берега. «События не такие интригующие, как у тебя, но тоже с некоторым экстримом», – ответил Николай, рассказав Михаилу все, что с ними случилось в лабиринте. «Похоже, что завтра у нас будет интересный денек», – заметил Николай, глядя в огонь. «Как будем делиться на этот раз?» – спросил Михаил. «А никак не будем делиться. Сначала вертолетом займемся, а потом видно будет», – прокомментировал завтрашние планы Борис Яковлевич, вставая. «Устал я что-то сегодня, молодые люди. Пойду прилягу». «Конечно, конечно, Борис Яковлевич», – почти одновременно отозвались мужчины. «И попрошу вас долго не засиживаться. Предлагаю завтра встать всем рано, чтобы по возможности успеть обследовать все побережье», – уходя добавил профессор. «Всем спокойной ночи!» Как только профессор ушел, к костру подсели Юля с Вадиком, закончив каждый свои дела. Собаки тоже прилегли рядом, посматривая на хозяина, положив головы на передние лапы. В воздухе висела уже привычная тишина, которую не хотелось нарушать. Николай снова подбросил веток в костер. Искры маленьким фейерверком вновь взметнулись к небу. «Ребята, не хочу нагнетать обстановку, но у нас продуктов осталось на 3 дня максимум», как бы невзначай сказала Юля. «Будем экономить, как сегодня, или переходим на 3-разовое питание. Понедельник, среда, пятница. А воскресенье – разгрузочный день», попытался пошутить Михаил. «Я серьезно», укоризненно посмотрела на Мишу Юля. «Я все понял и молчу, а то в рожу получу», снова попытался пошутить Михаил. И на этот раз его шутку никто не воспринял. «В вертолете сухой паек должен быть», серьезным голосом сказал Николай, не обращая внимания на шутки Михаила. «Хотя о чем это я? Столько лет прошло». «Ну а мало ли, может, консервы какие-нибудь сохранились?» Поддержал идею Николая Вадик. «Ладно, завтра будет день, завтра будет пища». «Разберемся. Давай спать ложиться». «Слышал, что профессор сказал», обратился Николай к Вадику. «Нет, а что?» – уже настороженно спросил Вадим. «Встаем завтра рано, вот что!» – передразнил лаборанта Николай, не сильно хлопнув его по плечу, предлагая встать. Затем, подмигнув, тихо добавил. «Пошли, пошли, дай людям пообщаться». Юля и Михаил остались у костра одни. Юля подсела к Михаилу поближе, а он обнял ее за талию, плотнее придвигая к себе. Несколько минут они сидели молча, поглядывая на затухающий огонь. «Миша, ты меня так больше не пугай. Я сегодня за тебя так сильно испугалась», сказала Юля, прерывая тишину. «Я думала...» «Что? Что того? Свихнулся?» перебил ее Михаил, прижав к себе еще сильнее. «Прости, что напугал тебя. Просто я сам был напуган. Я ведь чуть не захлебнулся. Вадик вовремя меня за руку подтащил. А я ведь, кажется, ему даже спасибо не сказал». «Завтра скажешь. Я напомню», положив свою голову ему на плечо, умиротворенным голосом сказала Юля. «Знаешь, Я не хочу тебя опять пугать. Но мне как-то не по себе от этого вертолета. Я вот сидел и думал. Там ведь люди были. И они куда-то делись. В машине их точно нет. Я это чувствую. Значит, они где-то должны быть. По крайней мере, должны были хоть какие-то следы оставить. А здесь, как на необитаемом острове, даже рыб в озере нет. Но не странно, а Михаил говорил все это, словно искал поддержки у этого юного хрупкого создания, осознавая, что она его понимает. Это тот единственный случай в его жизни, когда сидящая с ним рядом женщина его понимала. Он был так ей за это благодарен. «Да, пожалуй, лучше жены мне не найти за всю жизнь», — подумал Михаил, целуя Юлю в голову и принюхиваясь к запаху ее волос, ставшему уже таким родным.